Сброшенная куколка. Было так. За окнами выл ветер, сгибая деревья. Грохотала железная крыша. Небо озарялось зорницами. Природа неистовала, одолеваемая титаническими страстями. Такие же страсти бушевали в душе Коломбины. Ее маленькое сердечко то замирало, то начинало биться часто-часто, как мотылек о стекло. А он неспешно приблизился, положил ей руки на плечи и в продолжении всего мистического ритуала не произнес более ни единого слова. В речах не было нужды. Этот вечер принадлежал безмолвию. Он сжал Коломбине тонкое запястье, повлек за собой через темную анфиладу. Пленнице казалось, что, пересекая комнаты, она, подобно бабочке, проходит череду превращений. В столовой она была еще личинкой, влажной от робости, съеженной, бессильной. В кабинете окоченела от ужаса и превратилась в слепую и бездвижную куколку. В спальне же, на разосланной медвежьей шкуре, ей суждено было обратиться пестрокрылой бабочкой. Не существует слов, чтобы хоть сколько-то похоже описать случившееся. Глаза той, чья девственность приносилась жертву, были широко раскрыты. Но они ничего не видели, лишь скольжение теней по потолку. Что ж до ощущений? Нет, не помню. Попеременное погружение то в холод, то в жар, то снова в холод. Вот, пожалуй, и все. Наслаждения, о котором пишут во французских романах, не было. Боли тоже. Был страх сказать или сделать что-нибудь не так. Вдруг он презрительно отстранится, и ритуал прервется, оставшись незавершенным. Поэтому Коломбина ничего не говорила и ничего не делала, лишь повиновалась его мягким, но удивительно властным рукам. Знаю, наверняка одно. Длилось это недолго. Когда шла обратно через гостиную, одна, свечи не догорели и до половины. Да-да, он не церемонился с послушной марионеткой. Сначала взял ее просто и уверенно, нисколько не сомневаясь в своем праве, а потом поднялся и сказал: «Уходи». Одно, всего одно слово, оглушенное, растерянная Коломбина услышала шорох удаляющихся шагов, негромко скрипнула дверь, и обряд посвящения закончился. Одежда лежала на полу и впрямь похожая на сброшенную куколку. Ах, сброшенная куколка! Это совсем не то, что брошенная кукла. Новорожденная бабочка встала, сплеснула белыми руками, будто крыльями, покружилась на месте. Уходить так уходить. Шла одна по бесприютному бульвару. Ветер швырял в лицо сорванные листья и мелкий сор. Ах, как ликовала, как неистово радовалась ночь тому, что ее полку прибыло, что падение из света в тьму свершилось. Оказывается, есть и такое наслаждение – брести по пустым улицам наугад, не зная пути. Чужой, непонятный город, чужая, непонятная жизнь. Зато настоящее, самое, что ни на есть. Коломбина перечисла запись в дневнике, абзац про наслаждение вычеркнула, как слишком наивный, поколебалась насчет безмолвия во время своего мистического ритуала. Это было не совсем правдой. Когда, ведя добычу через кабинет, Проспера стал на ходу расстегивать пуговки на ее лимоновой блузе. Несмышленыш Люцифер цапнул агрессора своими детскими клычками за палец. Должно быть, взревновал. И это чуть было все не испортило. От неожиданности Дож вскрикнул, потребовал на время инициации заточить рептилию в графин, а укус – две крошечные вмятинки на коже, по меньшей мере минуты две протирал спиртом. Коломбина же в это время стояла рядом в распахнутой блузе и не знала, как ей быть – застегнуться обратно или снять блузу самой. Нет, не стала про эту мелкую досадную несущественность. К чему? Потом села перед зеркалом и долго себя рассматривала. Странно, но никаких особенных перемен, зрелости или там искушенности в лице обнаружить не удалось. Появится, но, видимо, не так сразу. Ясно было одно – Уснуть в эту великую ночь не удастся. Коломбина села в кресло у окна, попыталась высмотреть на пасмурном небе хоть одну, пусть самую маленькую звездочку, но не высмотрела. Даже расстроилась. А потом сказала себе: «Ну и правильно, чем кромешней, тем лучше». Все-таки заснула и поняла, что спала, только когда пробудилась от громкого стука.